во времена правления одного из великих царей, Богу, знаете, не монголы, а Богу. Это очень часто такие языковые образования, монголы, монголы, все на одном месте. И вот был один великий император, монгольский империи. Это был мусульман. Это был мусульман. И вот мусульманский царь, он читал Коран. И в Коране там есть такие суры, в которых описывается посещение Магомеда семи небес. Семь уровней планетарной системы, где выше земля в середине. Если он вверх поднимает, ну, они называли семь небес, на самом деле это семь планетарных систем. Семь мандалов. И вот он стал читать описание путешествия Хазрат Мухаммеда во сне в каком-то состоянии. Там, условно, да, достаточно. Он уронил кувшин, и кувшин попал. Помните, с народом Мухаммеда, это очень похоже. И он уронил кувшин, и кувшин попал, и вдруг его Джибраил называется. Джибраил. Это Джибраил его называют там. Габриэль, кто-то его называет. Христиане говорят, что это Габриэль. Другие говорят, что это Габриил. Но мусульмане говорят, что это Джибраил. Главное, да? Они все говорят про одну и ту же личность, но это Беринской. Они говорят, нет, это Георгий, это Беринской. А мы говорим, что это вообще не может. Другие говорят там, что это там Габриэль, католики, они говорят, какой Джибраил? Это наш Габриэль. Просто мусульмане говорят, что это был наш Джибраил. И вот этот Джибраил его вдруг появляется, хватает его и умирает. И вот он там показывает ему всю Вселенную, строение всей материальной Вселенной, низшей планетарной системы. И вот он начинает снизу вверх его поднимать, и все ему объясняет, рассказывает, все как устроено. И он такой обалдевший, никогда такого не видел, не летал так, и в пространстве видит разных живых существ, все это. Он им рассказывает, там есть упоминание такого, на каком-то из небес, он говорит, каком-то, на четвертом, там, на пятом небе, он подводит его к дереву, такое огромное дерево, и сразу прекрасно, и от этого дерева идут четыре реки, река меда, река вина, там, река там, того, река всего, всего, всего. И вот, кстати, в Шримадбхагаве там есть там, и воровавшего, есть такое, Шримадбхагава. И там, говорит, там растет дерево, такое, и от него идут четыре реки, там, и вот, а у них там такое, на четвертом небе, там, что-то, они не знали, что там, ну, это не так. И что Магомед попутешествовал здесь, на уровне этих небес, и как вот подошел к трону Господа, но Господь был зашторкой, Господь увидел его трон. И он через Джибраила разговаривал с ним, и иногда разговаривал через шторки, не показывая своего лица. И вот что Магомед, он 99 раз уходил от него, опять возвращался, что-то опять изучал, возвращался и спрашивал Бога. И опять, 99 раз. И столько времени это длилось, что столько времени находился там. Но когда он вернулся, Джибраил его вернул назад, он поймал свою графу и оттуда только атакат направил и поставил. То есть представляете, да, сколько времени нужно, чтобы графин столкнуться, чтобы он не успел даже упасть. Джибраил. Но за это время он 99 раз облетел всю Вселенную, задал миллион вопросов, 99 раз пообщался вот с этим Богом, с Аллахом, и вернулся, я только однокапли сказал. И этот царь мусульманский, он читал это, и он чуть читал. Как так? Тут графин пролился, там он столько времени, где-то 99 раз, тут пока до Аллахабада доедешь, там две недели. Он там всю Вселенную, ерунда, он закрывает, что это чушь, этот Коран не вешает. Ну, конечно, Коран, хорошее писание, Аллах есть, но вот это все чушь, там все давно не есть. Хотя он будет царевать, не может быть такого, не может быть. И он так разгневался, вы знаете, люди, когда что-то не могут понять, они гневаться начинают. Знаете, как демоны, они не могут понять Кришну, они все время на него гневаются. Вот сюда. Когда кто-то что-то понять не может, то вот, он начинает гневаться. И вот он тоже так гневался, поскольку понимания не было, причины тут не были, ни с ними не понимали. И вот он начал гневаться и стал кричать: это канал, это все неправильно, не может быть такого, как это так? 99 раз там где-то пролетал, там где-то всю вселенную обшарил, тут графин упал, одна капля упала, все, все ерунда. Что это произошло? И вот сразу кричал: люди там ловятся, приводят, какие-то ученые, аппараты, какие-то курсы, священные. Как ты ерунда, какой даже курс, надо головой думать, это все есть, что написано, у вас есть мозги. И он начал доказывать все, все, как на примерах материальных, и все это было логично, классно, и больше не разговаривал. И они так не слушали, говорили, точно, правда, правда. И он им пример еще показывает, начал так. Вот смотрите, вот, смотрите, вот, сколько он летел, как он может быстрее лететь ее, чем его сильнее запустить? Ну как столько, 99 раз, какую силу, где такая сила? И он начинает так. Поэтому все это, они так сказали, ну все равно, мы должны это принимать. Там сказали, вот, мы должны это принимать. И царь так очень сильно много об этом говорил, что это все равно, что об этом услышал народ. И в народе стали говорить, царь, он по-разному не почитает. У него проблемы нашли. И тогда один проходил на раз. И на дворца. Он услышал, что там царь не почитает пора. И как раз вот эта история. И раньше, как это было, там, бродящих дервишек, они везде принимали, то есть они были как саньяси. И цари даже, руководители, они понимали, что это лично запрещенное, она для Аллаха, как это приклад от мира, и тоже есть вот свои принципы, то есть они мистика, очень, глубочайшие знания, точно так и видите, хотя это и отблески ведической культуры, но все-таки там есть очень много осталось у них очень много сохранилось, но круг посвященных значительно. Но правда часто есть друзья мусульмане, которые очень хорошо знают строение Вселенной, очень хорошо понимают философию. И что даже когда они читали Шримад Бхагаватам, когда он с ними общался, он был поражен, что даже ну, надо иметь очень высокий уровень сознания Кришны, чтобы это понимать. И он говорил, что если они будут воспевать, они все вместе, то есть они чистые преданные, они уже сейчас чистые преданные. И он давал им ахаманку, и они начинали повторять, и он говорил, что они очень помогают чистые преданные. У них и знания есть, мы через мусульман стали, и они сейчас повторяют святое имя, Господа, Кришну, там принимают все, и они вернутся на данный год. И вот проходил такой вот дервиш, и он узнал об этом, он пришел к этому царю и сказал: царь, у тебя какие-то проблемы? Он сказал: вот они, монахи ходят. Как ты рассказываешь? Вот эти монахи людям голову морочат. Вот они. Вот смотри, он открыл его. Главу здесь и суру были описаны. И он начал говорить, вот тот этот. И он стоял бы, монах, как на него смотрел, и да, он говорит, ты не веришь? Да все, ну да, как это же чушь! Ну, правда, то, что тебе кажется чушью, может быть абсолютно истиной. А то, что кажется тебе истиной абсолютно, вот это может оказаться чушью. Все относительно в этом мире, и всем завидует Аллах. Тот, кто понимает положение Аллаха, тот понимает, что есть. Ты отвергаешь Аллаха, поэтому ты не понимаешь. Да, как понять? Он начинает кричит, это, да все. Он говорит, да, послушай. И там 100 министров за ним все время ходят. Кто из охранителей, царьцы. Он говорит, они подходят в этом тронном зале, как мы. Он открывается. Царь смотрит в окно. И на горизонте миллионные армии неприятелей на конях, на колесницах на них нападают. Царь так увидел. Тревога! Война! И побежал, и всех рассказывал. Все смотрят в окно, не понимают. Какая война? Государь. Вы что, армейли, война? Одеваться, оружие, грузин, грузин, грузин, грузин, грузин, грузин. Вот это она стоит, улыбается. Как хороший, как можно слышать. Отправит меня война, на нас напали, неприятель. Посмотри, как она открывает. Вот это было. Они только ничего не понимает. Не понимает. Даже того, что видишь. Как же так? Ты видишь, что это отлично. Но ты это просто не понимаешь. Это первая твоя ошибка. Значит, что? Это есть, если ты этого не понимаешь. Царь так весь нахмурился. Вот это твои штучки монашеские, ваши там гипноз, там это все. Нет, это не гипноз, все. Посмотри на это. Куда вы? Посмотри на это. Я поднял голову и увидел, как огромная глыба на его лице. Он весь нахмурился, с тобой закричал. Но почему-то на него не упало, не придавил его. Когда он открыл глаза, она своя улыбалась. Она тебя не предавила. Он сказал, ах ты мошенник, ты повторил этого штучки, я давно отрекну. Все равно этого не может быть, но это ерунда. Так, никогда не говори о том, что он дальше уже не понимаешь. Ибо ты не понимаешь положение рода. Видишь, и царь уже так с испугом на него стал смотреть. А все придворные, они до этого ничего не видели. Они видели, что царь вдруг пустой окно посмотрел, горал на меня. Потом посмотрел вверх и говорит, что ухожу. Я думаю, что это у нас, что это монах там с ним делается. Тогда монах подвел царя, который сразу все это все. И говорит, смотри. Он посмотрел туда и увидит твое отражение. Он говорит, что ты видишь? Я вижу твое отражение. И он брат, быстренько взял его и окунул его. И он прикоснулся лицом к воде. Что ты делаешь? И он сидит на берегу моря. И смотрит, он посмотрит. Смотрит, прятает. Пробует, какие-то плечи. Потом вроде он. Он сидит на берегу моря. Один. Он туда, сюда, он один на берегу моря. Эй, монах, прекрати! Простые штучки! Приведи меня обратно во дворец! И он начинает собирать все проклятия в адрес этого монаха. Он начинает себя щипать. И у него в снеге от щипков появляется. Он там берет какие-то камушки и начинает резать себя. Что такое рынок, он не спит, он ничего не может понять. Господи, ну как только ты вот это выключишь, я тебя сразу казню, сразу мгновенно казню. А все ты стал знать, когда это выключить. Ничего не происходило, ничего не выключалось. Он уже совершенно стал садиться. И он вдруг услышал какие-то песни. Он посмотрел, и увидел, рыбаки возвращались с сетями. Он подумал, ага, мои подданные идут. Они сказали, что это кто встретил? А то что, я так, казнить их! Они начали так смеяться, и стоит такой чучело, сразу таких, они думают, ну какой-то сковород, какой-то бесичат. Задорно. Не думал. Они так. И они еще пуще смеются, говорят, давай, ну значит, после работы такого человека встретили классного, такой, ободранный, старенка из города. Так вот, я думаю, они думают, он. Они думают, он просто такой веселый, классный, знаете, поесть там дали. Вот он. И он там. Я говорю, ну ладно, хватит, потом они устали, говорят, пошли. Мы тебе дадим ночлег, видимо, ты уже давно бродишь здесь. Сами вы бродите! Ну, мы будем мозги. Ну, монах, только выключишь первое, что делаешь.

как был один преданный, величайший преданный. И он ходил в одном тхоте всегда. Он так был не привязан ни к чему. Он постоянно только о Кришне, служении, все. И ходил в одном тхоте. Не потому, что там тхоте не было или что-то. Некогда было. Ему просто некогда было. Он любил хороший тхоте, чистый тхоте любил. Но так был погружен в служение, что вот как Девахути служила Кардане. Она о себе забыла. Одежда ее поистрепалась, она похудела, стала болеть, волосы ее сплелись, но она даже этого не замечала. Почему, думаете? Почему человек не замечает много великих проблем? Потому что он во что-то погружен. А когда он погружен в тело, как он выглядит, какая у него одежда, какие у него волосы, когда у него все в порядке, не будет. А может быть и так, и сяк. У всех по-разному. Сочетание красок. И вот он был величайшим преданным. И как-то раз у него прямо на одном месте, чуть ниже спины, тхоти разъехалось. И только. И так все стал всем виден, вот так все. Орган. Мускулит глютеус. Но он этого сильно не замечал, поскольку был погружен. И ему сказал один. Харибол, бабу. Он говорит, сам бабу. Я дас. Он так не говорит, потому что мы бы так сказали, сам бабу. Потому что ложного огня нет. Я подошел, сказал, Харибол, Бабуджи, у вас там мускулы из глютеуса открыты. Выкатывается, светится. И он сказал, о, боже мой, о, Бабриба, о, боже мой, не говори прям, зашел. Он перевернул охоте вперед. И стал думать, что же делать? Как же я так служу, так сказать, с голым задом? Хотя там была Клупина, как вы знаете, Клупина иногда так выглядит. Ты не поймешь, что она там есть. И он стал думать, что сделать? И у него была зубочистка. И он взял зубочистку, вытащил кармашку. Сделал на конце дырочку. Долго делал. Вот так прямо в эту деятельность погрузился. И вот смотрите, сидит человек, да, так дырка такая, у него в руках палочка, и он так сосредоточенно дырочку делает. И все смотрели, даже шумели. Чем таким трансцендентным занят? Потом он взял край хвати, вот у него, вот такой вот. И он такой выдумщик, и он так, ниточку. Ну, сейчас знаю, вот ниточку. Чтобы зашить-то. И длинная нитка. И он в эту зубочистку, ниточку. Раз, выставил. Хоп, бы. И начал. И зашел. И уже вот прямо до середины дошел, долго сидел, зашивал. Ну, таких как-то больших качеств нету шить-то. И так вот такой. Операционный шов получается. И он так. И когда он так это подтягивает, вы знаете, так кончик он уже ближе приближается. И он, поскольку погружен в этот киловидный шов, так сказать, он дергает. И так, потом уже прямо в центре, в середине деятельности, так, раздернет и это. И он опять раз и нет. И когда он это тянет, оставшись, и порвутся. Пол шва, оборвалась нитка, а узелка нет. И он понимает, что она так будет ходить, она. И он ее раз так, и где длинная становится, он чик-чик узелками завязывает. Вот несколько сантиметров. Опять вытягивает, опять сядет. И так весь день он сидит. И опять, чьё, опять. школу идет. Сядет, посидит. Ну надо зашивать. А тот возьмет. И опять. И вот когда он сидел, занимался этой такой трансцендентальной деятельностью. Мы великим бредом. Раз Господь Шива с Парвати летели, облетали. Есть такой коридор, специально Рудра там летает. И, так сказать, Рудра по своему коридору, так сказать, со своей женой, на быке, летят. И когда Господь Шива пролетает, иногда прямо среди ясной погоды тень какая-то появляется. Это вот, между прочим, это до сих пор происходит. Ученые никак не могут понять, что это такое. Среди ясного дня вдруг тень раз появляется, щекобит исчезает. Это есть феномен в природе, такой есть. Но они там говорят, что там что-то такое происходит. На самом деле это Господь Шива пролетает. И когда он мимо солнца пролетает, от него, от Парвати, от быка тень это быстренько исчезает. И они пролетали, и Парвати, она так смотрела вниз, так все. И они разговаривали о преданных. Я сказал, почему вот эти преданные, они как-то вот себя так вот, ну, как-то однобоко воспринимают. Они говорят, вот все, преданный, великий преданный. А вот чтобы там все Шива как-то это все ухо проколоть, там хоть язык проколоть, там что-нибудь, так, ну что-то разрезать себя там вот, для тебя. Ну они как-то никак вот так вот это не делают. Как-то какие-то глупые аскезы применить, да, допустим. Но они преданы. Зачем? Им не нужны никакие материальные блага, ничего. Она сказала, кому не нужны? Преданным не нужны. Она засмеялась. Преданным не нужны материальные блага. Ну, ну. Она сказала, дорогой муж, ну ты, по-моему, глубоко заблуждаешься. Он сказал, не-не-не. Преданным, настоящим преданным, о которых я тебе говорю, зачем? И они так летят. И она говорит, о, смотри, сидит, она увидела, Тилука сидит и... Потом что-то бросает, опять сидит, поднимает, опять. Она говорит, о, смотри, что он там делает, смотри, чем он там, знаешь, что за такая странная деятельность. Они не понимают. И они остановились. И как раз они остановились, когда солнце пролетает. И такая тень, бум. И тень как раз пала, поскольку они на него смотрели, тень пала именно на то место, где он был. И он так просто что-то света мало стало. Вообще уже дырочку не видит. Смотрит, он так в тени, тут свет. И ну, посмотрел, солнце на месте, ну, тень какая-то. Они раз перезвинули сторону. Обратно, что вместо пересел. Он говорит, во, Вайшнава. Она сказала, вот смотри, спорим, что у него есть материальное желание? А спорим, что есть? Нет. Дорогой муж, ты смотри, я тебе просто объясню. Хочу слушать внимательно, психологию матушки. Мы пролетаем. Мы пролетаем. Потом она подумала, что ты пролетаешь. Ты такой! Кто здесь хозяин, она сказала? Ты пролетаешь. Да твоя тень это благословление. А смотри, что он этот преданный, как ты говоришь, такие они хорошие. Смотри, как он пренебрежительно относится. Даже твоя тень благо, а он от нее. И что? Концентрировать его. И Шива улыбается, он говорит, да не, он просто зашивает хоть у него, видишь, он, посмотри внимательно, у него там, дрень какая, он хоть и зашивает. И она говорит, я тебе говорю, что у него есть материальные желания, нету таких людей, у которых нет материальных желаний. Он сказал, я тебе сейчас докажу. И они раз и проявились перед ним. И он в этот момент сидел там, и поскольку преданный, он так умеет подгружаться во что-нибудь. Напрочь. И когда они перед ним уже стоят, смотрят, а он сидит, он на них ноги мот. Он уже в самадхи, когда все чувства погружены в один объект. Он сидел так. Вот так говорит, посмотри. Потом, ой. Дандавабия, а у него такая беринка. Он опять погрузился в другой объект, уже на себя ноль эмоций. И он там дандаватый берет Шива, Шива он улыбается, довольный. Скажу, преданный Господа, так сказать. И он такой. Харибол. Харирам. Пароти такая недовольная. И она на Шиву смотрит. И говорит Шиву. Ты видел, да? Ты видел? Этикет нарушается. Ты видел? Он тебя вообще не во что уставит. Он этикет нарушает. Ты раньше реализацию получал. А он смотрит. Что сказал, да отстань ты? Что ты все? Нормальный, преданный, все. Он погруженный, дышевание отходит. Что ты во всем видишь какие-то подвохи, подвохи, крамолу какие-то. Что ты? Успокойся. И тогда Парвати сказал, поскольку ты вот нас удовлетворил, срочного было, чем я мог удовлетворить Парвати. Потом стал думать, тот, кто служит Кришне, одновременно удовлетворяет всех, вот он как-то успокоился. Я думал, а, значит, все-таки Кришна принимает мое служение. Неужели, а? Я все время думал, что нифига он не будет думать. Что не сделаю, все неправильно. У меня просто есть желание как-то его удовлетворять, как-то, ну, значит, все-таки Кришна принимает свою, но он милостив даже от меня. И он так стал думать, преданный. И Парвати сказал, и вот мы не зашли перед тобой, значит, что? Он говорит, спасибо большое, Кришна, я вас вижу. Он опять Шива, смотри, он издевается. Великие йоги! Великие йоги совершают суровые аскезы, чтобы просто нас увидеть, чтобы вымолить какое-то благословение. Вымолить! Плачут, ну и ползают, себя истязают, голодают, принимают суровые аскезы. А он говорит, спасибо. Он ни во что не ставит, он вообще плевал на нас, чихал. Особенно на тебя. Это ладно. Я же женщина, скромная, невинная. Я такая вообще, прям всегда матрица, всегда в стороне. Он на тебя чихал, плевал вообще. Шива, ну ты что? Что ты все время как-то вот так вот? Что? Она. Во-во-во-во-во, ты такой вот безвольный тобой, куда хочешь рули. Жорова шею сядут тебе все. Шива. Дорогой, проси любое благословение. Потом подумал о моей жизни. Тот преданный подумал, что это с мужем так состоит, а почему я должен уже не просить благословения? Почему я какие контакты? Я брат, вначале какие контакты? И вообще как все? При чем здесь она вообще? По стандартам муж в голове, так все, все остальное сзади. Все дыры сзади должны быть. Он стоял. Он говорит, да как-то... В общем-то он говорит, дорогая Парвати, вношу тебе свои смиренные поклоны, так сказать. Спасибо, я, в принципе, так сказать, ну, честно скажу. Как-то вот, ну, не нуждаюсь. Как-то так настолько падшая личность, да? Ну, серьезно, я не хочу говорить, чтобы ты меня поняла как. Ну, вот как-то я даже и не знаю даже, о чем тебя просить. Ой, как она. Она сказала, что? Да хлеще тебя тут передо мной стелются, да ты кто такой, я ничего не хочу, как-то вот так вот не знаю. И она сказала, ну, смотри, это уже явно у тебя плюет тебе в лицо. Он тебе через меня плюет прямо. Вот прямо, ты разве не видишь, что он, говоря так обо мне, плюет-то куда ты? И она так, ты понимаешь, куда он плюет? Какой-то он ничего не видит. Так ничего не видит. Он наплевал на тебя, но твоем лице. Шива улыбался. Ну, Шива был. Вернее, Шива он всегда Шива. Он благоприятный очень. Хотя и с невежной. Всегда раз. Шива с такой балкой. Успокойся. Успокойся. Ну что ты, что ты, дорогая? Что ты с тобой? Я, конечно, понимаю твое положение. очень такой. Ты, конечно, все тебе принадлежит здесь, в этом мире. Ты, Махомая, великая иллюзия. Ну, пойми, преданный, он немного другое положение занимает. Он у нас... Она сказала, давай ты тогда. Да, я вот такая, ладно, пусть я такая. Я такая, да? Я такая. И все. Ну, просто, ну что, почему? Я решил сказать. Дорогой, ну, попроси чего-нибудь у нас, а? Ты что, видишь, у меня уже даже проблемы начались тут сегодня. Ну, что тебе стоит? Ну, попроси какое-нибудь материальное благословение. Она пусть успокоится. Ну, что, ну, смотри, ты, я тебя понимаю. Я-то тебя понимаю, он говорит. Я сам такой. Я тебя понимаю, ну, видишь, тебе, пожалуйста, что сделаешь? Она классная, ну ты, ну что, ну не классно, ничего не красиво. Все то да потому так. Ну попроси что-нибудь. И Вайшнава сказал, ну Господь, если ты просишь, ты великий преданный. Господи Сангхаршана, как если ты просишь для меня, твоя просьба. Да? А ты стоишь, где? Ты где, ну как ты, мне ничего не надо, мне все. И сидит в такой деревне. Тоже иголки нету, белочистка, так фиг. И он где-то этот белочистка. Он стал думать, что ж я могу, вот Шива стоит, Махамая, не знаю. Я стал думать, что ж мне надо-то? Служение есть. Ну, конечно. Ну, так сидел, думал. И опять проблема у Парвати, проблема началась. Он издевает, он, смотри, он думает, он спится. Он вообще, он тебе вообще не... Ладно, я, она сказал, но тебя он вообще ни во что не дает. И я напрямую, он сказал, подожди, сейчас он попросит материальные вещи. Ну, попроси, чем он материальный, я тебе прошу, ты смотри, какой он. Ну, она уже его смотрит. Сейчас проблемы начнутся. Ты знаешь, наверное, проблемы начнутся. О! Поскольку вы здесь, Господь Шива и Парвати, прошу вашего благословения. Она сказала, о! Я тебе что говорила, а в итоге-то смотри, вот он. И она встала, приготовилась поднимать руку. Шива что-то так тоже, так он напрягся, думаю, что это, неужели правда? Я сказал, это полностью материальное желание у меня есть. Благословите на меня, чтобы у меня нитка из зубочистки не вылетала. Больше я ничего не хочу. И Парвати была побеждена. Шива повернулся и сказал, ну как? И сказал, благословляю. Жена, ну буду я еще. Он сказал, ну я тебя прошу. Он сказал, ну буду я еще. Ну я тебя прошу. Да да, можешь получить. И не так, залетела в зубочистку. И он благополучно, наконец-то зашил себя хватит. И продолжил свое преданное служение. Хари Кришна. В Индии там туалетов нет. Там надо отойти от дороги, и на некоторое место нужно испражняться. И вот один из этих мусульманов, явно, у них что-то с животом было, и вот сел и испражняется. А тут свинья шла по дороге. И свинья все воспринимает с позиции запахов и вкусов. Она глазами плохо будет воспринимать. Запах и вкус. Запах и вкус. Но у них аспект обоняния в тамосе. И он привлекается вот этими запахами гниения, брожения, вот, разложения, все переработки. И она сразу учухала, что где-то пахнет свежим, вкусным. У нее слюна вылилась, она сразу захотела есть это. И она, глазами не видя, она бежит на запах. И чем острее запах, туда она направление выбирает. И так она добежала до этого явно. И свинью ее тоже, как поскольку все живые существа, они равны. У них есть аспект искать источник своего наслаждения. Источник, они хотят знать источник своего наслаждения. И свинья, она стала думать, я должна... Зачем я буду привлекаться временем, плодами, она сказала, для выкучивания. Если я подумал, я хочу источник этой кучи.